Да, слова, которые он не смог подавить, наконец появились из его уст. Это было весело. Только благодаря Глоттонии он смог дойти до этого этапа. Он приобрел силу, славу и людей, которые его любили. Он спас мир и заслужил уважение. Итак, Теодор стоял перед ямой и смотрел в небо, которое после сражения было покрыто какими-то странными цветными волнами, словно северное сияние. Сколько же прошло времени? Нет, это было недолго, пробормотал маг, пролистав в голове свое путешествие. Глоттони советовала Теодору не оглядываться назад, но это не означало, что волшебник не мог жалеть о случившемся. Итак, он просто задумался обо всем, что позволило ему достичь того места, где он находился. Он встретился в библиотеке с гримуаром. Он встретил хорошего учителя, который разглядел в неудачнике особый талант. Он преодолел свой комплекс неполноценности и спас свой дом от нависшей над ним опасности. Он познакомился с эльфами, о которых читал лишь в сказках, и пережил столкновение с монстром. Он спас мировое древо, завел новых друзей и даже повстречался со злым драконом. Он убил монстра, перепрыгнул через стену и унаследовал силу других людей. Он создал дружеские узы с людьми из других стран и стал героем своего собственного королевства. Он уничтожил монстра, стоявшего за кулисами империи Андрас. Он отразил вторжение захватчика из другого мира и стал защитником мирового древа. Он одолел бедствие, произошедшие на далеком континенте, и справился с угрозой всему миру. Он уничтожил падающую комету, отвергнув истинную мудрость, и он отослал прочь своего друга. «Правильно ли я прожил свою жизнь?» – спросил себя Теодор. Он помнил тот день, когда они встретились, и все, что произошло потом. Он повстречался со множеством людей, которые были как хорошими, так и плохими. Он торговал, сражался, разговаривал, защищал свои ценности и снова разговаривал. Теодор развил отношения со многими людьми. «Однажды они все покинут меня, но не сейчас». Отвергнув всемогущество, он решил, что куда лучше испытывать счастье от жизни сегодняшним днем. Как и сказал его друг, он сделал свой выбор, а потому должен был нести ответственность победителя. И Теодор поклялся себе, что будет следовать этим словам. «Да, нужно жить именно так», – пробормотал Теа, глядя на падающую вдалеке звезду. «Завтрашний день должен был стать таким же, как и всегда». Глава 398. Хэппи-энд. Часть 1. Прошло какое-то время. Некоторые люди об этом забыли, а некоторые все еще помнили. Однако каждый из них видел падающую с неба комету. Ночное небо озарилось красным светом, и люди поняли, что вскоре всему живому наступит конец. Это был судный день, и как только миф стал реальностью, люди осознали, что не в силах противостоять ему и должны просто принять свою судьбу. В этот день взрослые стали равны младенцам, а крестьяне перестали отличаться от мастеров меча и великих магов. Стоя перед тотальным разрушением, живые существа просто опустили глаза, боясь даже взглянуть на небо. Аура выдающихся мечников, магия волшебников 7 го-круга, способности, которые талантливые люди тренировали всю свою жизнь, стали обыкновенным мусором. Люди напоминали собой кроликов, медведей и тигров, одинаково бессильных против надвигающейся лавины. И только один маг бросился навстречу этому разрушению. Словно древний Икар, бросивший вызов самому солнцу, он взлетел в небо и делал все, что было в его силах, чтобы предотвратить разрушение. Он вышел за пределы планеты, сражался с защитными функциями кометы, сломал свой божественный клинок и страдал от ужасного воздействия на все 5 чувств своего тела. Тем не менее он сражался до самого конца. Он в одиночку выступил против этого врага, так ничего никому и не сказав. Волшебник продолжал стучать по поверхности стальной кометы, несмотря на то, что результаты были нулевыми. Он был похож на яйцо, пытающееся разбить камень. И вот, в конце концов, он был измучен и побежден, а затем он ожил. Словно феникс, возродившийся из пепла, он победил разрушение. Очень немногие знали об этом, в то время как подавляющее большинство людей могли лишь строить догадки и предположения. Однако, так или иначе, один единственный волшебник спас мир. Он вернул завтра, которое не должно было наступить. Те, кто были настроены скептически, и те, кто все понял, все они молча смотрели на красное небо и подрагивали от беспокойства. Однако спустя какое-то время они забыли о сегодняшнем дне. Жизнь продолжалась. Как и вчера, сегодня в этом мире кто-то умирал, а кто-то рождался. Так со дня падения метеорита прошло 6 месяцев. Дни продолжали течь своим чередом, словно мир никогда и не находился в шаге от полного разрушения. Борьба между Теодором и семью грехами привела к трансформации времен. Несмотря на то, что каждый день был похож на вчерашний, он нес в себе что-то новое. Не исключением была и общая ситуация на западном континенте. Из-за того, что центральное королевство Лайрон подверглось тотальному опустошению, между соседствующими государствами началась война нервов. Поскольку его территория все еще кишела нежитью, не просто было занять даже ее часть. Тем не менее, после смерти Джерема земли Лайрона стали бесхозными, а потому первыми решили действовать кочевники, которым расползающаяся нежить доставила наибольшее количество проблем. Затем к этому процессу подключились и Салдун вместе с Остином, у которых из-за многовековой засухи существовала острая проблема с сельхозугодиями. Так или иначе, одна из самых больших и плодородных территорий западного континента лишилась своего владельца, а потому любой здравомыслящий правитель не отказался бы прибрать ее к своим рукам. Итак, поскольку с момента засухи прошло уже несколько лет, и Остин сумел восстановить часть своей национальной силы, его правящая верхушка безо всякого страха заявила: «Мы имеем право как минимум на 1/3». Между тем король Эльсит из Салдуна просто-напросто высмеял их просьбу. С его точки зрения это было абсолютно необоснованное требование. «Не смешите меня. Именно наши элитные войска избавились от нежити, оставшейся в Лайроне. Если вы решите занять полагающуюся нам землю, я предоставлю вам возможность отправиться туда, где уже покоятся все зомби». Подобная декларация не оставляла места для компромисса. Слова Эльсида вполне можно было расценивать как прямую угрозу, а потому Остин сильно рассердился и начал мобилизацию своей армии с целью показать величие султана. И вот, как только над центральной частью континента начали разрастаться темные тучи войны, Милтор любезно проинформировал оба государства: «Мы убили чернокнижника, который уничтожил королевство Лайрон. С какой стати вы, ребята, делите эту землю?» Этим абсурдным замечанием были ошеломлены все центральные королевства. Пусть они и могли мериться силами друг с другом, но нынешнее королевство Милтор обладало силой, в разы превосходящей их собственную. Королевство Милтор имело в наличии двух магов Семь Го-Круга, мастера Синей Башни и мастера Белой Башни, а также мага Восемь Го-Круга, мастера Красной Башни, унаследовавшего гены дракона. Но прежде всего, у Милтора был сильнейший маг современности и старший мастер башен, Теодор Миллер. Сомнительно, что другие страны продержались бы даже несколько дней, если бы Милтор захотел немедленно захватить весь западный континент. Следовательно, война была отменена, не успев даже начаться. Тем не менее, на восточном континенте дела обстояли несколько хуже. И это было следствием куда более глобального опустошения, вызванного Ласт. Срединная империя находилась в окружении нескольких государств и обладала такой огромной территорией, что Лайрон с ней даже рядом не стоял. Кроме того, Милтору было намного сложнее обеспечивать безопасность этих земель, находясь в тысячах километрах от них. Конечно, если бы Теодор решил действовать наверняка, он смог бы уничтожить любых претендентов и восстановить Срединную империю. Однако, если бы он это сделал, то стал бы таким же, как и любые другие диктаторы, изредка появлявшиеся в истории человечества. Куда лучше объединить остатки империи с Йокаями во главе с Сютендадзи и сформировать союз. Он планировал создать дипломатическое государство, которое должно было стать сильным перед сильными и слабым перед слабыми. Если бы они показали, что у них есть способность подавить всех остальных, то темпы роста других стран были бы значительно уменьшены. Итак, намного эффективнее было притвориться, что недостает сил занять окраины, что позволило бы утолить жадность хищников и позволить остальным прогрессировать. В конце концов, план Теодора оказался сравнительно действенным. Новое Срединное Королевство, основанное вокруг семьи танцующих Фейли, заняло почти половину своей бывшей территории. Положение на восточном континенте все еще нестабильно, но, однако Теодор был вынужден уйти, так и не увидев конечных результатов. А причиной тому было нечто куда более серьезное, чем восстановление мира, поврежденного семью грехами. Одним пространственным движением он преодолел море и переместился на другой континент. Шагая по знакомому коридору, он понимал, что не может тратить ни секунды. Топ, топ, и вот, спустя полминуты звук его шагов был услышан кем-то, кто находился по другую сторону пути, а затем этот кто-то посмотрел на приближающегося человека с крайне опечаленным выражением лица. «Ты опоздал, душенька, больше, чем на час», поцеловав его в щеку, подметила Вероника. Она была вторым по силе человеком в Милтере и мастером Красной Башни, и сегодня ее волосы сияли еще ярче, чем обычно, а настроение было как никогда мягким. «Наверное, на восточном континенте действительно много работы, в противном случае ты бы не опоздал», – прошептала девушка. «Да, к тому же мне нужно было посетить еще кое-какое место», – кисло улыбнувшись, – ответил Тя. «Неужели оно было настолько важным?» «Относительно. Все хорошо, Ника, тебе не нужно волноваться. То же самое ты говорил и перед падением кометы. В следующий раз, когда соберешься прыгнуть навстречу чему-то смертельному, хотя бы предупреди, обязательно». Когда Теодор Миллер вошел в акашические записи, чтобы остановить Иру, его душа разрушилась. Проблема заключалась в том, что Вероника была связана с его душой, и как только Теодор перестал существовать, сердце мастера Красной Башни также остановилось. Даже контракт одного из семи грехов был автоматически разорван, а потому душа Вероники попросту не могла не получить определенное повреждение. Даже сейчас эти воспоминания были шокирующими. Если бы не жизнеспособность драконьих ген Вероники и быстрая реакция Теодора, она бы попросту умерла. Глупо было бы спасти мир, но по собственной неосмотрительности лишиться одного из тех, кого он любил. Итак, температура ее тела, которую он с запозданием почувствовал, теперь стала для него еще более драгоценной. «Я действительно опоздал?» — вытряхнув из головы лишние мысли, спросил Тя. «Ну, по моим меркам», — улыбнувшись и похлопав его по голове, ответила Вероника, — «если бы тот старик все еще был жив, он бы точно захотел переломать тебе все ребра. И не только он. Как там Сильвия?» «Она в порядке. Ее немного лихорадит, но это нормально». «Понятно», — с облегчением выдохнул Тя, после чего плюхнулся на стул. На его лице не было такого выражения, даже когда он имел дело с драконом, демоном и даже с Ирой. «Эй, соберись, ты выглядишь так, как будто одержим злым духом. Другие могут неправильно понять», — подразнила его Вероника. «Уха, знаю, но я не могу это контролировать. Это существенно отличалось от всех испытаний, с которыми Теодору довелось столкнуться. Мне тяжело, трудно было поверить, что каждый родитель пережил нечто подобное как минимум один раз, а то и несколько. Противостоять явному врагу было намного легче. Теодор даже не мог представить, насколько тяжело сидеть по ту сторону этой порочной двери и ждать. Такого ужаса он не чувствовал даже в битве с гордыней. Пусть, сражаясь с Ирой, ему и довелось испытать неподдельное отчаяние, но даже при этом он не сдался. Итак, сегодня у него впервые возникло чувство абсолютной беспомощности. И в этот момент, СКРРРИП, дверь, где лежала Сильвия, открылась. Акх! Вышедший наружу маг-медик увидел двух мастеров и тут же поклонился. Однако Тиа моментально взмахнул рукой, призывая его воздержаться от всех формальностей, и в отчаянии спросил: «Сильвия, как она? Что-то не так?» Маг-медик был немного удивлен подобным видом Теодора Миллера. Схожую отцовскую реакцию можно было увидеть повсюду, однако он думал, что у старшего мастера башен будет больше спокойствия и выдержки, но его предсказание оказалось неправильным. Вид Теодора отличался от ожидаемого, что заставило мага-медика понимающе улыбнуться. Ну и что с того, что Теодор Миллер был самым сильным волшебником? В первую очередь он был мужем и отцом. «Не волнуйтесь, она немного устала, но все в порядке, и вы должны услышать это от самой госпожи Сильвии». «Да-да», — покраснев, ответил Тя, — «спасибо за вашу работу. Тогда, Ника, я подожду немного, вы оба должны провести какое-то время вместе». «Спасибо, Ника». Благодаря поддержке Вероники Теодор собрался с мужеством и вошел в палату Сильвии. Ему нужно было сделать всего несколько шагов, но это было похоже на путь в противоположный конец вселенной. «Тя, ты пришел?» — поприветствовала его сидевшая на широкой кровати Сильвия и держащая в руках белое одеяло. «Сильвия, да». Его язык едва шевелился. Итак, Теодор молча сделал шаг вперед, а затем еще два. Словно понимая, что у него на сердце, акушерка отступила назад, а потому у кровати осталось всего двое. А затем Теодор остановился и стал ждать слов Сильвии. Ее лицо было немного бледнее обычного, однако на ее устах цвела прекрасная улыбка. «Тя», — произнесла девушка, показывая ему слегка шевелящееся одеяльце, — «это наш ребенок». Ах, объективно говоря, трудно было сказать, что ребенок был красивым. В конце концов, как и каждое новорожденное дитя, он был слегка морщинистым и раскрасневшимся. Однако все перед глазами Теодора тут же размылось. На его глазах появились слезы, которых не было вот уже много лет. И пусть у него не было слов, он просто обнял ребенка своими дрожащими руками и слегка прижал к себе. А глядя на ребенка, унаследовавшего его кровь и кровь Сильвии, ему казалось, что это родился он сам. Теодор боялся этого момента. Он знал, что людей, которых он должен будет защищать, станет еще больше, а потому и бремя на его плечах также должно было увеличиться. Однако в этот момент Теодор позабыл обо всех своих сожалениях. «Простите», – прошептал Теодор, обращаясь к медику, – «заварите Сильвии чай из этого листа, старший мастер башен». Но ведь, даже если Теодор был старшим мастером башен, мед персоналу запрещалось давать новоиспеченной матери лекарства, которые могли возыметь неизвестный эффект. Итак, Теа лишь улыбнулся и, мысленно похвалив медика, пояснил: «Он с мирового древа, Кхек, поторопитесь. Вдали от Эльфхейма его сила быстро ослабевает». «Э, понял». Маг-медик двинулся заваривать чай, в то время как Теодор с любовью посмотрел на своего ребенка. Его тело было настолько крошечным, что, казалось, могло попросту сломаться от первого же прикосновения. Итак, Теодор с большим трудом подавил желание обнять свою дочь настолько сильно, насколько это было возможно. «Открой-ка ротик», – прошептал Теа, поднеся указательный палец к губам ребенка. Теа не опоздал бы, если бы прибыл в палату прямиком с восточного континента. Однако причина, по которой его сочли опоздавшим, заключалась в получении этого. А затем в ротик ребенка упало несколько капель прозрачной жидкости. Их было совсем чуть-чуть, но даже такое количество с точки зрения эльфов было попросту огромным. Им было весьма непросто извлечь сок из едва восстановившегося мирового древа, поскольку эльфы считали его своим предком. Дитя, получившее несколько капель этого сока, должно было вырасти, будучи любимым элементалями и духами. И действительно, Теодору начало казаться, что оттенок кожи ребенка слегка улучшился. Тем временем наблюдавшая за этим процессом Сильвия окликнула его и протянула руки. «Теа». Продавив свое сожаление, Теодор отдал ребенка матери. А затем Сильвия поцеловала лоб спящего ребенка и посмотрела на мужа своими глубокими глазами. Ее взгляд был куда более любящим, чем страстным. Это определенно был взгляд матери. «Если ты уже думал насчет имени, то не мог бы ты его назвать? Ухм». У него действительно был один вариант. Не было преувеличением сказать, что этот человек тоже внес свой вклад в жизнь и победу Теодора Миллера. И, если возможно, Теодор хотел бы закончить свою свадьбу, получив от него несколько увесистых ударов. Нет, возможно, этот старик просто смеялся бы и плакал. Это был приятный старик, который всегда высмеивал свой собственный возраст. Это был человек, обладающий великолепной белой бородой и большим посохом. Это был Бландил Ладрункус, в честь которого Теа и хотел назвать своего ребенка, Адиллия. Скрытое значение имени стало очевидно для Сильвии сразу же, как только она услышала его. Итак, на какое-то мгновение глаза девушки слегка расширились, а затем она ярко улыбнулась и ответила: «Это хорошее имя». Глава 399. Хэппи-энд. Часть 2. Теодор хотел подольше побыть со своей женой и ребенком, однако Сильвия устала даже несмотря на то, что выпила чай из листа мирового древа. В конце концов, здесь не могли помочь никакие лекарства и магия. Итак, он поцеловал лоб Сильвии и спящей Адилли, после чего вышел из палаты. Скрррррип. Переступив через порог, Теа увидел Веронику, глаза которой, казалось, готовы были выпрыгнуть из орбит. Что же такого она увидела? И вот, мастер Красной Башни протянула руку и коснулась щеки Теодора, того места, где остались следы его высохших слез. «Теа, ты плакал?» Теодор только сейчас понял, что забыл вытереть их, а потому слегка кивнул. Затем он открыл рот, но слова попросту отказывались выходить наружу. Однако Вероника не стала подшучивать над ним. Вместо этого она ласково положила свою ладонь ему на голову и медленно погладила его. И это успокоило их обоих. «Эх, я ревную», — со слабой улыбкой на лице резюмировала Вероника. Даже ее стойкое сердце было тронуто от вида беззащитного маленького ребенка. Неудивительно, что она чувствовала некоторую зависть. Однако это была добрая зависть. Любовь Вероники к Теодору, который действительно ценил ее, и вправду была ошеломляющей. «Если ты не заплачешь, когда настанет моя очередь, тебе будет очень, очень больно». «Понял», игриво уткнувшись носом в его лицо, произнесла мастер Красной Башни. «Конечно», без колебаний ответил Теодор. Это была радость, к которой он не смог бы привыкнуть, сколько бы раз ее не испытывал. Это было чувство, которое могли познать только родители. И, несмотря на то, что это накладывало и дополнительную ответственность, Теодор не отказывался от нее. «Вы все – мои сокровища. Я не намерен менять этот приоритет, даже если весь мир будет находиться под угрозой уничтожения». Именно по этой причине он смог отказаться от акашических записей и трона всемогущества. Бремя, возложенное на него Клипиусом, было достаточно легким по сравнению с этим. И вот, от этих слов Вероника покраснела, став непривычно милой и нежной. «Может, в следующий раз я смогу увидеть ребенка Ники?» Прямо на ухо прошептал ей Теодор. «Я не знаю», — вздрогнув, воскликнула Вероника. «И, кстати, сегодня моя очередь, так что никуда не уходи». «Я знаю, вот почему я это и сказал», — с ухмылкой ответил Теа. «Ты настоящее животное». «Неужели? Тогда кто ты?» Лицо Вероники стало красным, как хурма, и девушка поспешно отвернулась. После этого Теодор прекратил дразнить ее и нежно проговорил: «Не оставайся здесь слишком долго». Сильвия устала. Ничего не сказав, Вероника кивнула. Ей казалось, что чем больше она будет смотреть на ребенка, тем больше урона получит. Итак, немного погладив ярко-рыжие волосы Вероники, Теодор развернулся и пошагал прочь. Покинув башню, Теа слегка успокоился и решил какое-то время посвятить своим делам. А затем он кое-что понял. Мир выглядит по-другому. Скрип входной двери казался ему необычайно приятным, и даже солнце светило как-то слишком мягко. Его слух был очарован шорохом покачивающихся цветов, а глаза – пушистыми облаками, плывущими по небу. Наверное, именно так и выглядела истинная красота этого мира. Перед ней все богатства и почести не стоили даже ломаного гроша. Эх, какое-то время Теодор продолжал радоваться сегодняшнему дню, после чего повернулся и произнес: «Что случилось, парагранум?» Это была блондинка с глазами, напоминающими собой рубины, и мягкой шоколадной кожей. Она была очень красивой девушкой, словно сошедшей с картины выдающегося художника, а ее приближение Теа почувствовал задолго до того, как она подошла к нему. «Ты действительно интересный человек, Теодор Миллер», — с картинной улыбкой на устах произнес Гримуар, являющийся мастером Желтой башни. «Несмотря на трансцендентность, ты остался верен человеческим эмоциям. Кроме того, я не ожидал, что ты победишь и гнев, и обжорство». «Давай обойдемся без лести», — невыразительно посмотрев на пару, ответил Теодор. «Зачем ты ко мне пришла?» «Чтобы сделать регулярный доклад». «ХММ». Без каких-либо жестов или слов активации, пару и Теодора тут же окутал барьер непроницаемой тишины. Осознав это, у парагранума слегка приоткрылся рот, однако сам волшебник так и не удосужился объяснить то, как именно проделал этот фокус. «Начинай». «Как недружелюбно», — проворчал парагранум, после чего пожал плечами и начал объяснять: «Более половины чертежей уже готовы. Это будет началом краеугольного камня для цивилизации, объединяющей науку и магию. Первым этапом будет открытие по всему Милтару специализированных школ, в которых будут обучать данным дисциплинам. Тем не менее, для этого потребуется не менее 10 лет. 10 лет только для того, чтобы начать. Это долгий путь. Ну, тут ничего не поделаешь. Это государство сильно привязано к магической системе. Если ты хочешь изменить сам фундамент, то нужно либо набраться терпения, либо вообще ничего не затевать». Тем не менее, был еще и третий путь. Если бы Теодор Миллер избрал самые радикальные методы, то прогресс был бы в 3 раза быстрее. Однако в таком случае человеческая цивилизация целиком и полностью оказалась бы в ладонях Теодора. В результате, человечество не смогло бы стать самостоятельным, в связи с чем возникла бы большая проблема. Именно поэтому он решил провести постепенную реформу. И чертежи школ были всего лишь легким толчком для нового миропорядка, сосредоточенного вокруг Милтара. Еще столько дел. К сожалению, у него не было времени даже на то, чтобы насладиться рождением Аделли. Именно это было второй причиной, по которой Теодор Миллер не выбрал радикальный путь. У него не было стремления обзавестись баснословными богатствами и властью, и он не хотел заботиться о вещах, которые ему были неинтересны. Также он не собирался превращать этот мир в свой утопический рай. Люди, живущие в нынешнюю эпоху, должны были сами пройти этот путь. Тем не менее, я считаю, что магическая техника – это весьма забавно. Как только твой замысел будет воплощен в реальность, мир станет совсем другим. 1000 лет. Нет, на это потребуется как минимум 1500 лет. Думаю, да, согласился Теодор, после чего спросил у парагранума, учитывая обстоятельства: «Скажи мне, есть ли что-то, что тебе не нравится?» «А, нет, со мной все в порядке». Да, основная цель моего существования – это создание человека, но алхимия как раз и является промежуточным этапом между наукой и магией. Что ж, хорошо, если так, уровень маны должен был заметно опуститься лишь по истечению многих сотен лет. Тем не менее в определенных областях эффективность магической инженерии была лучше, чем голой магии. Вот почему алхимический гримуар, парагранум, должен был продемонстрировать куда большую синергию с наукой, чем кто-либо другой. В будущем, когда все мастера исчезнут, Теодор останется единственным сдерживающим фактором для парагранума. Тем временем сама пара доложила о еще нескольких вещах, после чего сделала два шага назад и, глядя прямо в душу Теодора Миллера, произнесла: «На этом мой доклад окончен. Будущий мир действительно интересен, но мне также интересно и твое будущее. Несмотря на то, что ты умеешь править, ты предпочитаешь этого не делать. Также у тебя нет желания покидать этот мир. Это ведь так, и что с того? Теодор Миллер, последний трансцендентный человек этого мира, как долго ты сможешь придерживаться такой жизни? Я буду с интересом наблюдать за тобой». А затем парагранум развернулся и пошел прочь. «До тех пор, пока», — пробормотал Теа, пристально глядя вслед удаляющейся блондинке. Какую бы цель ни преследовали слова этого гримуара, Теа не чувствовал, что парагранум собирается противодействовать ему. Это было чистое любопытство и не более того. А еще, вполне возможно, эти слова останутся с ним на протяжении всей его жизни. «Что ж, пора идти», — пробормотал волшебник и направился к центральной башне. Через 2 месяца после того, как Сильвия родила Аделию, ее состояние существенно улучшилось. Кроме того, после 6 месяцев переговоров окончательно завершилось и распределение территории падшего Лайрона. В этом процессе возникло сильное сопротивление со стороны королевства Остин, однако после того, как его посетил сам Теодор Миллер, им пришлось закрыть рот. Это была прелюдия к эпохе Великого Мира. Смерть Инвидии разрешила длительный конфликт в северной части континента, а земли Лайрона, которые могли стать причиной нового конфликта, были разделены между нациями без малейшего вооруженного столкновения. Последующие 20 лет люди должны быть слишком заняты очисткой земли, чтобы обращать свой взор на другие места. Тем временем Южное болото продолжало отступать, открывая все больше и больше пустого пространства. Однако его освоение было намного тяжелее, поскольку там обитало внушительное количество монстров. Ну а сами Южные королевства не обладали достаточно большими вооруженными силами, чтобы быстро решить данную проблему. Итак, сформировавшийся баланс должен был стать гарантом как минимум 1-2 столетий абсолютного мира. И словно решив подчеркнуть наступление этой беспрецедентной золотой эпохи, Курт и объявил всему миру: «От имени королевства Милтар, я объявлю, с этого дня Милтар больше не является королевством. Будучи домом большинства волшебников, теперь мы – магическая империя Милтар. Магическая империя». После поражения в войне Андрас был понижен до статуса королевства. Рухнула и Срединная империя Восточного континента. Ни одна нация не возражала против требований Милтара признать ее империей. Итак, сегодня на центральной площади Мановия стоял теперь уже император Курт III, приветствующий собравшихся перед ним людей. Подождите, на этом благоприятные новости не заканчиваются. Глаза присутствующих на площади людей наполнились ожиданием. То, что Милтар возродился империей, уже само по себе было удивительным событием. Но теперь их ждало что-то еще. Курт III взял небольшую паузу, подняв тем самым напряжение до еще большего уровня, после чего перевел взгляд на кое-кого, стоящего неподалеку от него. Старший мастер башен, опекающий все королевство Милтар, и лучший волшебник империи. Теодор медленно вышел вперед и встал перед Куртом III, герой, добившийся бесчисленных достижений. Тот, кто положил конец войне с Андрасом, и тот, чья репутация охватывает даже восточный континент. Я хочу предоставить старшему мастеру башен, Теодору Миллеру, достойную должность. Глядя на эту сцену, десятки тысяч людей попросту забыли, как дышать. Это был день, который будет записан в истории Милтара, и день, который они никогда не забудут. Именно сегодня в Милтаре появился первый император, и Теодор Миллер. Услышав свое имя, Теодор слегка поклонился. Будучи магом 9-го круга, он не обязан был опускаться даже на 1 колено. Поделишься ли ты своей мудростью с Милтаром? Будешь ли ты его опорой и поддержкой? Да. Готов ли ты стать компаньоном Милтару и разделить с ним свое будущее? Да, ваше величество. В ответ Курт III улыбнулся и кое-что вытащил. Тогда пусть все присутствующие здесь люди станут свидетелями. Если у вас есть глаза, смотрите. Если у вас есть уши, слушайте. Я, первый император империи Милтар, хочу издать свой первый указ. В руках Курта был роскошный предмет с таинственным светящимся драгоценным камнем в конце. В длину он был около полуметра, а волшебная сила, поднимающаяся с его поверхности, отчетливо свидетельствовала о его огромной ценности. Это был жезл. И конкретно этот жезл, известный как специальное оружие магов наряду с посохами и сферами, являлся национальным сокровищем, пребывающим во владении непосредственно самой королевской, а теперь уже императорской, семьи. С этого момента ты будешь рассматриваться как глава императорского двора, наставник и хранитель. Ты сможешь издавать любой приказ, который по своей силе будет равен императорскому в любых как внутренних, так и внешних вопросах. Лидер всех магов, старший мастер башен, Теодор Миллер. Я, Курт III, назначаю тебя императорским хранителем. Это была должность, подготовленная исключительно для Теодора. Это большая честь, Ваше Величество, вежливо ответил Теодор, приняв протянутый ему жезл. А затем, чувствуя себя несколько неуютно, он слабо улыбнулся и поднял вверх свою левую руку. И толпа не заставила себя ждать, огласив все вокруг приветственным ревом. Ура! Глава 400. Хэппи-энд. Часть 3. Приветственное ура! Огласила собой весь Монавиль. От него затряслись даже стекла близстоящих домов. Голуби, сидящие на стенах замка, улетели, а флаги, развивающиеся на шпилях башен, энергично всколыхнулись. Это был день, когда на свет появилась империя Милтар. Итак, подняв над собой жезл, символизирующий императорского хранителя, Теодор посмотрел на стоящих перед ним людей. Мало кто из них знал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться и какие препятствия преодолеть, чтобы достичь этого места. Лучший волшебник в мире когда-то считался худшим учеником во всей академии. Это была история, в которую даже самому Теодору теперь было трудно поверить. А затем он посмотрел на небо, которое сегодня было голубым и безоблачным. В его душе быстро поднялась целая смесь эмоций. И пусть он уже не был тем незрелым юношей, Теодор Миллер попросту не мог не ответить на приветствие всех этих людей. Итак, Тео направил свой жезл прямо в небо и задумался. Тем временем люди начали постепенно замолкать. Перед ними стоял лучший волшебник нынешней эпохи, а потому им было любопытно увидеть, что он покажет в этот благоприятный день. Он вызовет столб пламени, или, может быть, молнию. Так думало большинство людей, мало что знающих о магах. Они думали, что Теодор Миллер ничем не отличается от других великих волшебников. Что ж, должно получиться неплохо. В считанные секунды Теодор визуализировал желаемый результат и активировал магию. Драгоценный камень, закрепленный на конце жезла, ярко блеснул, а затем также быстро погас. Центральная площадь замолчала, ожидая чего-то грандиозного. Однако ничего не произошло. И вот один из разочарованных людей вздохнул и поднял взгляд. А затем, небо, посмотрите вверх. Его громкое восклицание моментально положило конец тяжелому молчанию. Услышав его, люди тут же подняли свои головы. Более того, их примеру последовали не только жители Монавиля, но и волшебники, собравшиеся вокруг подиума. Все, кто в данный момент находился на площади, уставились на внезапно почерневшее небо. Как и полгода назад, посреди бела дня над Монавилем воцарилась ночь. Однако, в отличие от судного дня, это ночное небо было красивым. По его краям все еще оставалась голубая рамка, словно призванная стать украшением темному небосводу, а в самой тьме сиял мягкий звездный свет. Благодаря волшебству Теодора ночное небо стало ближе и яснее, очаровав тем самым каждого смотрящего на него человека. Он был волшебником, который затмевал солнце и приносил в мир ночь. Этого было достаточно, чтобы люди почувствовали настоящее благоговение. Однако на этом магия Теодора Миллера не заканчивалась. Ох, вы только посмотрите на эти огоньки, они похожи на драгоценные камни, это ведь северное сияние. В темном небе закружился медленный вихрь света, цвета которого не поддавались определению. Некоторые люди сочли его полярным сиянием, в то время как другие – смесью звездного света. Тем не менее, все они восхищались этим явлением и приветствовали его. И молодым людям, и даже пожилым магам было отрадно смотреть на умиротворяющее ночное небо, украшенное разнообразными цветами. А затем парящее сияние начало собираться воедино и перестраиваться в несколько сложных узоров. «Это флаг империи!» – прокричал кто-то из людей, первым опознав смысл этой картины. Первым и наиболее драматичным рисунком был флаг Милтара. Орел, сидящий на одном из зубцов короны, зажег человеческие сердца. А следующей картиной стали четыре изображения, символизирующие башни магии. Сова, ворон, скопа и филин. Когда в небе появились четыре самых мудрых птицы, люди попросту потеряли дар речи. Символы нации затмили собой все небо. Ура! Никто не знал, кто первым открыл рот. Императорскому хранителю, ура! Поначалу кричал лишь один человек, затем 10, 100, а спустя несколько мгновений вся площадь разразилась одновременным ревом. Императорскому хранителю, ура! Его величеству императору, ура! Теодору Миллеру, ура! Магической империи, ура! Голоса 10 000 человек напоминали собой настоящую бурю. Пролетавший мимо ветер изменил свое направление, а некоторые изумленные птицы попросту рухнули со своих веток. Патриотизм и гордость, вызванные волшебством Теодора, вдохновили людей. Позже историки не раз упоминали, что бесконечная слава империи Милтар началась именно с этого, первого приветственного крика. Императорский хранитель мог говорить на том же уровне, что и сам император, а также участвовать во всех внутриполитических и внешних процессах. Это было юридически абсурдно. Однако трансцендентная сила и достижения Теодора сделали это возможным. К тому же, кто бы смог ему что-то возразить, если бы он решил что-то сделать? Должность императорского хранителя была всего лишь фикцией. Впрочем, это было весьма полезно в случае с теми, кто не знал всех обстоятельств. Другими словами, данное звание несколько облегчало Теодору делать его работу. Уфф, вернувшись в свой кабинет на верхнем этаже центральной башни магии и сняв галстук, вздохнул Тя. Несмотря на получение выдающейся должности, его ежедневный график не сильно изменился. Теодор все еще регулировал споры между народами, исправлял последствия многовековых войн и стабилизировал разбалансированные границы измерения. С утра и до позднего вечера он бродил по миру, а затем возвращался к Аделли и своим женам. «Докладывай, Гойте», распластавшись в кресле, произнес Теодор. «Да, господин», тут же раздался голос его главного ассистента. «Аквила отправила вам сообщение о том, что нормализация водных путей в Астине завершена. Эльфхейм передает, что состояние мирового древа будет нормализовано примерно через 2-3 месяца. Западная Ся отправила свои разведывательные войска. Половина из них была уничтожена южными пограничниками. Создание Академии наук завершено на 72%. Строительство следует согласно графику. Подбор магов, подходящих для роли исследователей магической инженерии, немного задерживается». «Ясно», — ответил Теодор, после чего закрыл глаза, мысленно подводя итоги услышанному. «Нужно навестить Аквила. Ну а то, что восстановление мирового древа проходит в 2 раза быстрее, чем ожидалось, это хорошо. Митра и духи действительно оказались огромную помощь. Нужно подумать над тем, как их вознаградить». «Хорошо, господин, сегодня же этим займусь. А вот Западная Ся, это было родное королевство Бэгдангиля». Теперь Теодор понимал, почему семья быков покинула восточный континент. Лидер Западной Ся был жадным, ревностным и нетерпеливым, из-за чего в конечном итоге раскрыл свой истинный облик. «Оставь все как есть. Силы Южного Королевства и Нового Центрального Королевства неплохи. Они и сами справятся с этим». «Принято. А что касается недостатка исследователей для магической инженерии, мало кого интересует наука, мы можем поддержать их с помощью бюджета. Благодаря волшебству 9 Го-круга, деньги и материалы не были проблемой. Кроме того, материалами, куда более важными для магической инженерии, были сталь и свинец, а не мифрил и орехалк. Естественно, многие исследования требовали наличия дорогостоящих и крайне редких материалов, но все это было еще очень далеко. Волшебники этого возраста сосредоточены только на магии. Браться за новую сферу деятельности сложно и страшно», рассмеявшись, ответила Гойтия. «Но ведь это и для самой магии было бы полезно. Что ж, здесь уже ничего не поделаешь. Не было никакого смысла заставлять магов участвовать в этом процессе. Когда Тия построит академию и начнет обучать людей с самого детства, спустя одно поколение данная проблема самоустранится. Его план должен был воплощаться в жизнь на протяжении 1000 лет, а потому Тия мог себе позволить допустить небольшую погрешность в 50 века. Больше ничего нового?» «Ничего, господин. Есть еще несколько вещей, но я могу справиться с ними автономно». «Хорошо, ты сегодня много работала, отдохни». «Спасибо, господин. Вам тоже спокойной ночи». С этими словами кольцо Теодора перестало светиться, и он, сняв его, положил на стол, а за окном тем временем виднелся ночной Монавиль, освещенный сиянием бесчисленных огней и звезд. Тяжелый сегодня был денек. Теодор просто сидел в своем кресле и смотрел на раскинувшийся перед ним пейзаж. Он уже давно понял, что куда лучше быть занятым, чем скучать и бездельничать. К тому же, если он не будет жить обычной жизнью, то попросту перестанет быть обычным человеком. Итак, Теодор спокойно посмотрел на блуждающих по улицам людей и задумался, как долго я смогу продолжать так жить. Когда работа заканчивалась, в голове появилось много самых разных мыслей, и время от времени Теодор невольно вспоминал слова, сказанные Парагранумом несколько месяцев назад. Он отличался от других людей, в отличие от тех, чья жизнь могла подойти к концу уже завтра или через неделю, он будет жить вечно. Наверное, именно поэтому трансцендентные люди покидали этот мир или уходили в скитания. Те, чья жизнь имела границы, и те, кто был бессмертным. Пропасть, разделявшую эти две категории людей, ничто не могло преодолеть. Теодор чувствовал, что сможет жить так, как сейчас, еще лет 100. Возможно, никаких проблем не будет и спустя 200 лет. Но как насчет 1000 или 2000 лет, после того, как все, кого он любит, умрут, и он останется в этом мире совершенно один. Когда он не сможет жить так, как сейчас, Теодор Миллер и сам перестанет дышать. Итак, Тео закрыл глаза, и в его сознании тут же возник бесконечный вихрь информации. Прямо сейчас он чувствовал себя так, будто может в любой момент захватить всемогущество. С его помощью он легко приведет всех окружающих его людей к трансцендентности и построит рай, который продолжит существовать до конца вселенной. Однако Теодор лишь усмехнулся, вытряхнув из головы это искушение. Ха, это даже не смешно. А еще Тео понял, что даже если исчезнут все его близкие, останутся их дети, также связанные с ним через его кровь и имя. И начало этой связи положила его дочь, Адилле. Помнить прошлое и готовиться к предстоящему будущему – вот каким был самый правильный способ жить. Бояться незнакомого будущего и держаться за прошлое, которое следовало отпустить, было против принципов любого мага. Итак, Теодор откинулся на спинку стула и весело пробормотал. «Мы рождаемся, рождаемся и еще раз рождаемся, но мы все равно не можем понять, как именно начинается жизнь». Это были слова великого буддийского мастера. «Мы умираем, умираем и еще раз умираем, но так и не знаем, когда именно наступает смерть». Даже трансцендентное существо, видящее часть истины, не могло понять главную истину жизни и смерти. Не исключением был и Теодор, побывавший в акашических записях. Если бы его спросили, зачем существует Вселенная, он ответил бы, что не знает. И этот ответ был для него абсолютным и всеобъемлющим. Существование жизни и смерти само по себе было полным и не требовало никакого объяснения. Даже без них, до тех пор, пока в следующем поколении будут оставаться следы моих потомков, Теодор Миллер не оставит этот мир. И вот, пообещав себе это еще раз, он взял со стола пустую книгу. Внутри нее не было написано ни одного слова, и даже обложка была абсолютно чистой. ХММ. Спать Теодору не хотелось, а потому после недолгих колебаний он взялся за перо. Волшебник подумал, что было бы неплохо описать свою жизнь, создать нечто наподобие автобиографии. Но перед тем, как начать писать, ему нужно было придумать то, что предшествовало и оглавлению, и тексту. Это было название, и одно из них пришло ему на ум. Маг, поедающий книги. Спустя какое-то время работа над первой главой была закончена. Это была история, которая началась со встречи с одной плохой книгой. И эта история еще не закончилась.